Доброй ночи. Амнезия. Великая амнезия. Провал памяти захватил Великую Русь. Так мне кажется, во всяком случае. Мне напомнили на нашем форуме в интернете. У нас есть постоянный ресурс в сети интернет, с которым мы все время работаем вместе. Находится он по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишется в одно слово латинскими буквами. Там заходите на первую страницу, видите кнопку «Наш форум» и входите на форум. Так вот, там на форуме мне напомнили о том, что 31 января было бы 60 лет великой для меня и для многих других русской художницы Нади Рушевой. Всего 60 лет. И перелистывая свои альбомчики, которые лежат дома Нади Рушевой, перекладывая постеры с рисунками к мастеру и Маргарите, которые помогали мне, лично мне, в свое время понять и почувствовать этот роман, я подумал, что разговор о Наде Рушевой необходим, потому что мы забываем что-то свое, самое трепетное, самое чистое, что помогает думать о самом русском. На войне и мире Льва Толстого, о Пушкине, сказки о царе Салтане, о мастере Маргарите. Она умерла, когда ей было 17 лет, и оставила 12 тысяч рисунков. Трудновообразимая цифра. Она как будто родилась на свет Божий с даром удивительным, профессиональным даром, который вообще-то нужно тренировать в себе годами, а может быть десятилетиями, с даром композиции. И это еще одна тайна, о которой мы потихоньку начинаем забывать. И как ни трудно говорить о живописи, о рисунке по радио, мне все-таки хочется вместе с вами попытаться это сделать сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Она похоронена на первом участке Покровского кладбища, на могиле памятник с ее рисунком «Кентаврёнок», теперь еще эмблемой известного кинофестиваля. Это ведь притча. Притча о жизни и смерти. Притча о красоте в человеческой душе, которая была вместе с нами совсем недавно, 31 января. Ей исполнилось бы всего 60. Ей, любимой художнице моей юности. И понять эту тайну, поскольку в ней есть тайна, которая сейчас волнует, между прочим, очень многих молодых. На словах волнует. Что такое творчество, какова его роль в жизни и в смерти? Как его начать? Откуда берется в человеке такой дар? И почему так рано обрывается жизнь? В общем, сегодня по телефону 495-956-1514 все, что вы хотите сказать из своей юности, дорогие радиослушатели, удивительной девочке Наде. Или то, что вы хотите сказать о том, почему такая жизнь обрывается в 17 лет. Может быть, мы с вами за наши 40 минут сможем открыть какой-нибудь закон смерти. Это ведь тоже так важно для нас сегодня. 495-956-1514. Надя Рушева. Трепет и чистота красоты. И «Мементо море». та самая память о смерти, которая, от которой мы пытаемся бежать, и которая все равно, несмотря ни на что, так много значит в нашей жизни. То, что вы можете сказать о взаимосвязи творчества, жизни и смерти. 495-956-1514. Должен признаться вам, что я не нашел в отечественной современной музыке чего-то похожего тончайшим, абсолютно естественным и гармоничным линиям Нади Рушевой, которые родились и ушли вместе с ней. И поэтому сегодня современная исполнительница, которая, мне кажется, очень графичной, хотя ведь такие сравнения музыки и рисунка делать очень трудно, они сугубо субъективны. Она живет и работает в далекой, зато снежной, как мы, стране Исландии. И, мне кажется, пытается звуком рисовать на своем языке какие-то линии, удивительно похожие на линии Нади. Vantir huminn hljóðan setur Mér nú ertu horfin vinu minn Man því varla nokkur betur En mitt auma hjarta tetur La la la la la la la la la la la la нуждаются в таком искусстве, как глотки свежего воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, писал Дмитрий Сергеевич Лихачев о Наде Рушевой. Вот что страшно. Очень я боюсь, что не нужна. Как-то мы перестали интересоваться своими художниками, теми открытиями, которые они дарят. Я вот думаю, не укорачивает ли это жизнь нам с вами. Может быть, самое удивительное в жизни Нади Рушевой заключается в том, что она была совсем не гениальной. Она была обыкновенная девочка. Хорошая дочь, наверное, ее смерть была самой страшной трагедией для ее отца Николая Константиновича Рушева, театрального художника и педагога. Ее мама, балерина Наталья Ажикмаева-Рушева, первая тувинская балерина. Семья когда-то была направлена в Монголию из Советского Союза для того, чтобы помочь становлению монгольского балета. Надя родилась в Улан-Удэ в 1952 году и в том же январе 31 числа, а летом того же года семья вернулась в Советский Союз, и дальше она жила в Москве обыкновенной девочкой. Она пыталась хорошо учиться и уставала от школьных перегрузок. Она была, по-моему, даже капитаном школьной команды КВН. Ей хотелось все успеть. Она любила танцевать, гулять с одноклассницами, играть. Еще она умела работать. Работать, работать и работать. Некоторые журналисты удивляются количеству книг, которые она прочла. На самом деле есть у меня такое подозрение, что она просто честно читала школьную программу. Сейчас это действительно удивительно. Здравствуйте, Ада Борисовна. Алло, есть Ада Борисовна у нас из Тульской? Я счастлива о том, тем, что имя Нади Рушевой возникло, потому что у меня всегда, когда мы говорим о ней, в нашей семье много рисуют, это чистота, летящие линии. Вот у меня нет под руками ее рисунков, но ощущение вот этой чистоты, красоты и полета, оно сохранилось, понимаете? Как будто одним росчерком пера руки рисовалось то, что хотелось ей выразить. Это дано действительно единицам. Спасибо, Ада Борисовна. Вот. Я думаю, что самое-то главное... Вот что сейчас сказала Ада Борисовна, на что мы не обращаем внимания. Если ты в детстве или юности полюбил полет пера Нади Рушевой, даже если ты нет у тебя дома альбома и нет никакой возможности набрать фамилию Рушева в интернете, ну невозможно это, то тогда все равно на всю жизнь остается это ощущение полета. Оно заражает, и в этом счастье прикосновения к такого рода удивительному летящему искусству. Здравствуйте, Валентина. Город Сочи. Алло. Нету Валентины, а Андрей из того же города Сочи. Алло. Что-то со связью Сочи не так, да? Алло, алло. Да, Андрей, слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Говорите, потому что не слышно вас пока. Александр Геннадьевич, Андрей, да, звонит вам. Я, знаете, вот слушаю вас, у меня вопрос такой вот сложился. Такое ощущение, что, ну, я не знаю, что вы обижены за то, что она ушла так рано, эта девочка. На Господа Бога там, или на что, на судьбу, на жизнь, что вот так распорядилась. Нет, это не так. Это ваше ощущение, но не моя мысль. В этом был вопрос, Андрей. Спасибо большое. Ну, я спасибо. Вот что хотел сказать. Нет, я вам скажу честно, если уж правда кого-то интересует, чем я обижен. Я обижен не тем, что так рано ушла эта девочка. И вообще, я думаю, что никто не уходит рано. Я думаю, что я обижен тем, на самом деле, правда обижен. Обижен и количеством звонков, и тем, что этот полет души, которого так хотят многие на словах, никому не нужен. Я обижен амнезией. Правда. Какой-то амнезией нашей невероятной легкой забывчивостью того, что лежит совсем рядом. Вот здесь, рядом, все-таки Валентина из Сочи пытается дозвониться. Алло, Валентина. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела бы сказать, что явление таких людей, как Надя Рушева, а также поэтесса Ника Турбина, и еще этот список можно продолжить, это явление как про проявление законов диалектического материализма, то есть перехода количества в качество, отрицание закона единства борьбы противоположностей. Я не знаю, согласны вы со мной или нет, но это всего лишь мое мнение. Честно, не согласен, Валентин, потому что ничего не понимаю, чье количество переходит в чье качество, и какое единство и борьба противоположностей тут во всем этом есть. Впрочем, вот что сказала та самая участница нашего форума, которая напомнила мне о дне рождения Нади Рушевой, Евгения. Здравствуйте. Вот что я хотела бы сказать о Наде Рушевой. Это моя любимая художница, с творчеством которой я познакомилась уже довольно давно. Меня поразила способность Нади в мимолетном впечатлении улавливать глубокую суть внутреннего мира того или иного персонажа, которого она изображала. И я бы хотела попытаться посмотреть на ее дарование и ее жизнь с точки зрения символов карт Таро. Она могла схватывать подлинные чувства персонажей, находящихся в состоянии самых разных арканов. Она поразительно правдиво могла изобразить, например, лицо мастера у Булгакова в тот момент, когда мастер глубоко задумался над своим романом. И точно так же правдиво она передавала чувства эгоцентричных героев, находившихся в самых разных психологических башнях. Все это говорит о том, что все эти состояния души были ей самой доступны. Не очень много документов сохранилось о ней самой, но даже те, которые сохранились, об этом свидетельствуют. Из ее писем видно, что ей была свойственна и эмоциональная чувствительность, изменчивость Берегини, и спокойная уверенность императрицы, которая думает об окружающих, заботится о них и утверждает, что нельзя все только для себя. Так писала она одному из своих друзей. Ей, безусловно, было знакомо состояние отшельника. Именно в этом состоянии мы видим Надю, задумчиво гуляющей по зимнему Ленинграду в незаконченном документальном фильме о ней. Ей было свойственно и состояние аркана «Справедливость», когда она, будучи капитаном школьной команды КВН, предлагала высмеять фальшивую школьную атмосферу. Ну и, конечно, она знала состояние души аркана творчества и состояние арканов «Солнце» и «Мир». Способность каждой из этих арканов почувствовать до глубины, до сути – эта способность, наверное, и есть состояние души 22-го или нулевого аркана, олицетворяющего подлинное «я» человека. Думаю, что Наде было свойственно абсолютное доверие к своим ощущениям, вызываемым теми или иными жизненными явлениями. И это доверие – главная черта ее творчества. И это то, чему надо у ее творчества учиться. Спасибо. Меня зовут Женя. Мне кажется, что тут есть какие-то очень важные вещи. Я, конечно, благодарен Жене за то, что она помнит наш тренинг по тайным, психологическим тайнам аркана Таро. Но я вот что хочу сказать. Ведь тогда в этом тренинге эти арканы, правда, звучали как части души каждого человека. И это значит всего-навсего следующее, что есть люди, которые умеют доверять, как сказала Евгения, этому содержимому своей души, умеют и хотят. А есть люди, которые этого делать скорее не хотят или боятся. И по-своему мы же боимся образов, которые теснятся у нас в душах. И я боюсь, что все обстоит прямо наоборот. Когда эти образы теснятся и не находят выхода, они на самом деле укорачивают жизнь. Когда мы пытаемся, мучительно пытаемся всю жизнь им не доверять. А что касается этих образов, то вот, мне кажется, очень точно сказала об этом Юля. Здравствуйте. Мне кажется, для Нади никогда не существовало «у меня не получится». Она просто брала карандаш и обводила то, что есть на каждом чистом листе бумаги. Она рисовала то, что есть в каждой человеческой душе, то, что называется архетипами. Поэтому ее рисунки близки и понятны каждому. Да, ее рисунки из области не настоящего, но красивого. Я бы сказала, причастного вечности. Надины рисунки требуют соучастия, сотворчества зрителя. У них много пустого незаполненного пространства, как пауза звучания мелодии. Надя только задает ритм. Она предлагает некую музыкальную тему, как стержень для дальнейшего развития воображения зрителя мелодии сюжета, рисунка. Цель высказывания найденных работ – движение, ритм. Средства высказывания минимальные. Линия разной толщины, редкое цветное пятно. Но как много удалось ей сказать о вечности, используя недосказанность. Спасибо, меня зовут Юля. Я хочу вспомнить одну вещь. Самое главное, может быть, в словах Юли. Такой белый лист есть в душе каждого из нас. Просто очень многие не хотят пытаться его заполнять. И есть удивительный человеческий дар. Если говорить о музыке, то вот Шонберг и Хиндемит создавали музыку пауз. А Андрей Тарковский пытался сделать кино, в которое мог себя вставить каждый зритель. Как бы сам расширить, продолжить это кино. Вот Надя Рушева – это художник, в котором каждый может продолжать себя, поскольку это вообще удивительное свойство графики, а ее, в частности, особенности, она, несмотря на то, что композиционно правильно, она не закончена. Вы можете внутри себя дорисовать этот рисунок. И вот это удивительный дар. Это удивительный дар не быть гениальной, не превосходить, не быть над теми авторами, которых ты иллюстрируешь или о которых ты рисуешь. Своими родителями, своими одноклассниками, читателями. Такое абсолютно естественное отсутствие гордыни. И в рисунке тоже. Из него не торчит, как из программы «Серебряные нити», указывающий перст. Там каждый может найти себя. Здравствуйте, Оксана Ивановна. Здравствуйте. Я творчество Нади Рушевой люблю с детства. Меня ее рисунки вдохновляют, делают добрее, светлее. И еще в детстве хотелось взять карандаш и рисовать. Может быть, конечно же, не так, как Надя Рушева, но хотелось хоть немножечко приблизиться к полету ее фантазии, к ее удивительно легким линиям. Но сегодня я позвонила вам, чтобы пригласить на завтрашнюю встречу в школе номер 470 в 15 часов, это в Царицыно, будет проходить вечер, посвященный 60-летию Нади Рушевой. Соберутся одноклассники, соберутся дети-победители конкурса рисунков, соберутся те, чьи души согревает Надя Рушева. А 31 января, непосредственно в день рождения Нади Рушевой, мне посчастливилось быть в доме Рушевых. Благодаря Зое Анатольевне, это тете Нади Рушевой, я познакомилась с самой Натальей Дайдаловной. Это знакомство произошло 2 года назад, и все эти 2 года мы с ней общаемся и по телефону, и приезжала я и сама, и вместе со своей дочкой к Наталье Дайдаловне. Она всегда очень хлебосольна, всегда приветлива и очень радуется, когда ее дочку вспоминают либо в школе, либо в какой-то передаче, либо в газете. Она старается по крупицам собирать все-все о своей дочери. В этот день, я имею в виду в этом году, 31 января, было довольно-таки много гостей в этой небольшой квартирке в Царицыно, в доме Рушевых. Были одноклассники, была Зоя Анатольевна, это вот тетя Надя Рушевой, которая раньше преподавала в МГУ. Спасибо сейчас большое. Она уже на пенсии. Спасибо большое, Оксана Ивановна. Да. Еще раз, мы с Оксаной Ивановной всех приглашаем на праздник памяти Нади Рушевой, особенно тех, кто не знаком с этим трепетным, удивительным, открывающим человеку самого себя искусством. И, конечно, я надеюсь, вы передадите всем близким, Наде, о том, что была такая передача. Мы вывешиваем копии эфиров в интернете, их можно всегда послушать у нас на сайте. Поэтому мы будем очень рады общению. Спасибо вам большущее, потому что это, конечно, очень важная информация сегодня. Ну что ж, я... Что очень важно для меня? Папа издал Надины дневники, точнее говоря, свои записки о Наде, о последних годах ее жизни. И это тоже трепетный человеческий документ. Ну вот... По-моему, за год до смерти он написал ее выписку из книги «Над пропастью во ржи» Селлинджера, которую мы тоже обсуждали в эфире. Это удивительная такая выписка, я позволю себе ее прочесть. Напомню фрагмент. «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа — стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, что это глупо, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак. Есть такой дар человеческий, о котором вот мы пытаемся говорить. Это сторожить ребятишек над пропастью во ржи, чтобы никто туда не упал. Мы этот дар с вами утеряли. А Надя, видимо, выписывая именно этот фрагмент, ну, возможно, так чувствовала и себя. Ну, кто-то должен сторожить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть, где нет ни ржи, ни красоты, ни, в общем-то, каких-то открытых детских игр. А мы с вами, по-моему, катимся в эту пропасть, и очень не хватает кого-то, кто бы подбегал и ловил нас, чтобы мы все не сорвались. Еще одна короткая музыкальная пауза, а то совсем не успеем. Surrender again. Feel. Серебряные нити. Вот что мне все время хочется сказать. Мы очень часто говорим, собственно, только об одном. О том, что безвременно ушла. 6 марта 69 года разорвалась аневризма. И утром в больнице, конечно, после кровоизлияния, девушки не стало. Я вот думаю, что по закону аневризмы все наоборот. Она могла бы разорваться много раньше, если бы девочка не делала того, еще не могла жить. Как много она могла бы сделать, этого никто не знает. Бывает очень по-разному, как это было с Никой Турбиной, если вы помните. Хотя, ну, нельзя сравнивать такие судьбы. У нас была передача о Нике, вы знаете. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что на самом деле своим творчеством она, скорее всего, жизнь продлила. И, может быть, закон смерти на самом деле заключается в том, что человек должен выполнить какую-то свою минимальную задачу на земле. И если он находит и начинает ее выполнять, то это не укорачивает жизнь, а продляет ее. Во всяком случае, есть удивительные, уж простите меня, совсем из другой области. Попробуйте сами сравнить и сделать какие-то выводы. Есть удивительные художники сегодня, которые начинают рисовать совсем не в 5 лет, как Надя. Она первый свой цикл нарисовала в 1 классе. Это был цикл иллюстраций к «Царю Салтану» Пушкина, сказки о царе Салтане. 36 иллюстраций за один день нарисовала. Есть люди, с которыми что-то такое происходит в пожилом возрасте. Мой друг и любимая моя художница. Вы можете знать ее работы, ну, например, по обложкам на книгах «Поиск видения» наших. Лада Вдовина сегодня согласилась позвонить в эфир. Здравствуйте, Лада. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень приятно вас слышать. А я-то как рад вас слышать. Я вот чего хочу сказать. Правда ли, что творчество спонтанно может просыпаться и в немолодом возрасте? Да, это действительно так. Мне бы хотелось сказать о неком творческом потоке. Все люди, без исключения, так или иначе соприкасаются с этим энергетическим творческим потоком. Это есть пульсация, некая такая вот энергия жизни. И в том случае, когда нет страха, есть чистота, наивность и желание поделиться своими чувствами, тогда некоторые люди начинают творчески самовыражаться. Этот поток и единение с природой очень хорошо чувствуют дети. Если в том случае, если эту детскость удается сохранить до зрелого возраста, то появляется потрясающее произведение искусства в стиле наив. В этом стиле работает огромное количество художников, о которых мы знаем и не знаем. Наиболее известные – это Нико Пересманишвили, это, конечно же, Анри Руссо, таможенник, это, между прочим, гениальная самоучка Гоген. И вот что касается этого направления, значит, что его характеризует? Это искренность, исключительная искренность, простота, цельность, очень яркая выражительность и особая поэтика и возвышенное отношение к природе. То есть художники рисуют, подражают сюжетам известных картин, фиксируют какие-то истории из жизни, и вообще выражает свое общение с природой. Это птицы, это животные, это цветы. И что характерно и что удивительно, когда я посещала музей наивного искусства, который находится в Париже, рядом с Сакрикер, я обнаружила, что огромное количество этих художников жили практически до 100 лет. Это удивительный факт, но это действительно так. из тех художников, которых можно, наверное, как-то посмотреть, может быть, в интернете, найти книги, я могу перечислить, кто это. Это Мария Примаченко. Бабушка Мозес, Анна Робертсон, прожила удивительную жизнь до 101 года. И каждый год 7 сентября в штате Нью-Йорк отмечается День бабушки Мозес. Также есть такой художник Иван Генералич, Миледа Видович. И огромное количество иностранных художников, которые выставлены в музее Шарлотт Зандер в Швейцарии, это Фердинанд Шиваль, гениальный Адольф Вольфли, Алоиза Корбас, Мартин Рамирес, Луис Сутер, Сава Секулис и Серафина Луис. Кстати, про Серафину можно посмотреть тоже великолепный фильм, который создан буквально несколько лет назад западными кинематографистами. Вот, собственно говоря, я перечислила эти имена. Ладочка, спасибо большое. Я, знаете, что хочу сказать? Во-первых, я тоже безумно рад вас слышать. Я надеюсь, что наши слушатели запомнили. Но мы все-таки сегодня о Наде Рушевой. Первое. Давайте договоримся, что мы с вами, потому что нас спросили об этом, я думаю, что мы обязательно сделаем эфир в ближайшее время о том, как же начать все-таки такое творчество, как увидеть себе этот белый лист, и как, в конце концов, уже сделать свою жизнь интересной и красивой, самое главное. И все-таки в конце вы, как художник, художнику, скажете нам два слова о Наде Рушевой? Но просто вот, жаль, вот то, что приходит. То, что приходит. Но очень жаль, что, конечно, эта художница ушла очень рано. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это судьба. Возможно, это слишком сильный энергетический накал. Этого ощущения жизни, которое у нее было. Может быть, это так. Потому что огромное количество детей так и не получают достаточного воспитания и образования в детстве, чтобы продолжить свои занятия искусством. Огромное количество детей не получают свободы общаться с этим потоком. На самом деле так устроена культура. Да, это так. Очень важный и отдельный разговор. Влада, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Хотел вот что сказать. Я хотел сказать, поскольку, конечно, как всегда, время наше подходит к концу, что я лично убежден, что в действительности все наоборот, как я это уже говорил, и что я думаю, что не было бы этого напряжения, и жизнь была бы короче. Я не думаю, что это мнение вас поразит. Просто дело в том, что я не знаю, как всегда. Надя Рушева ведь не умерла, конечно же, 6 марта 1969 года. В определенном смысле в душах огромного количества людей, которые дозвонились сегодня и не дозвонились, которые тихо зажгли свечи 31 числа, которые написали, пусть два слова, теплых и добрых, куда-то на форум. Она ведь жива. И эта жизнь, и вглядывание в ее фотографии, и попытки разгадать ее загадки, в конечном итоге, пусть она, пусть этого не понять никогда родителям, это понятно. Но понять это можем мы. И, наверное, каждый из нас, как было бы здорово, если бы кто-то, пусть не каждый, но хоть кто-то один человек в результате сегодняшней передачи захотел бы стеречь ребят над пропастью во ржи. Просто стеречь, чтобы человек, кроме вот этой повседневной грязи, захотел видеть звезды и красоту, и увидел в себе этот белый лист, который необходимо заполнить. Вы знаете, я убежден, что тогда мы с вами, правда, будем жить не короче, а дольше, как вот те увлеченные художники, которые начинают рисовать лет после 50, после 60. И вдруг выясняется, что это продляет их жизнь до, ну, для Европы, а уж для России, до фантастических сроков. Надо, если человек вдруг пытается сделать в своей жизни произведение искусства, помните, мы на Старый Новый год об этом говорили, то жизнь дает ему столько времени, сколько нужно для того, чтобы он выполнил это произведение. И это закон биологии, Бога, и не знаю, чей еще. Но только без этого жизнь становится пустой и каким-то странным и загадочным образом ненужной нам самим. Вот тут нет у нас в душе белого листа Нади Рушевой. Может быть, и нас тогда нет. Спасибо всем, кто сегодня дозвонился и не дозвонился, или попробовал позвонить. Еще раз напомню, что, да, проходит День памяти Нади Рушевой в Москве. И хочу сказать, что мы не закончили разговор о чеховской ведьме, и поэтому рискну в следующую среду продолжить этот разговор и поговорить о Чехове и о ведьме в русской душе. Что все это маленькое чудесное произведение означает. Спасибо всем. Спокойной ночи. Stay with us.